С этим известием рано утром 2 мая я снова приехал к Дёницу в плен. Его радиоузел тоже получил донесение Кессельринга. Сам Дёниц был полон решимости как можно скорее закончить войну. С этой мыслью он и принял меня. Я предложил немедленно перевести к нему ОКВ «Север», поскольку помещений для этого в плене не хватало, а надо было восстановить полную работоспособность высшего командования. Дёниц решил перенести резиденцию верховного руководства в Фленсбург, что и было сделано. Я вызвал Йодля вместе с нашим самым узким окружением в плен, между тем, как весь штаб ОКВ ОКХ двинулся в Фленсбург. По прибытии Йодля мы оба долго совещались с Дёницем, и выявилось полное совпадение наших взглядов на существующее положение. К вечеру Дёниц выехал в Рендсбург, куда он вызвал генерал-адмирала фон Фридебурга, чтобы лично сообщить тому о назначении его главнокомандующим военно-морским флотом. Мы остались на ночь в прежней штаб-квартире Дёница, а на рассвете в 4:30 3 мая последовали за ним в Фленсбург на Мюрвике. В Фленсбурге нам предоставили жилье и рабочие помещения в военно-морской команде. Йодль и я разместились в одном здании с гросс-адмиралом. Наши кабинеты находились рядом с его кабинетом. В штабе, возглавляемом Йодлем как начальником, полковник Мэр Детеринг занимался подчиненными ОКВ театрами военных действий как начальник оперативного отдела, а генерал Детлевсен — задачами ОКХ. Подробности военной обстановки я здесь опускаю. Примечание. Фельдмаршал обходит вопрос о разногласиях, возникших в связи с его дальнейшим пребыванием в должности начальника ОКВ. Так один из генералов заявил Йодлю, что отказывается служить дальше под началом Кейтеля. Сначала Йодль резко оборвал его и приказал выйти из комнаты, но потом вернул и сказал, что понимает его поведение. Он, Йодль, сам достаточно настрадался за 6 лет совместной работы с фельдмаршалом. В аффидевит Йодля о Кейтеле производится высказывание уже упоминавшегося начальника юридического отдела вермахта доктора Лемона, с которым он как будто бы согласен. Кейтель настолько мужествен, что пойдет на льва с голыми руками, но против Гитлера он беспомощен, как дитя. Йодль добавляет от себя: необычайная волевая энергия фюрера подчинила себе его, Кейтеля, достаточно развитую волю. Правда, в первые годы войны фельдмаршал оказывал фюреру весьма энергичное сопротивление, а потом рефлексировал по поводу того, что Гитлер выходил из себя и не воздерживался от оскорблений. Как издатель этой книги, хочу спросить, а разве сам Йодль не вел себя подобным же образом? Оба эти офицера владели тогдашней ситуацией лучше меня. Вероятно, они и сами написали подобные воспоминания. Могу сказать, что меры, вытекавшие из однозначных распоряжений гросс-адмирала и направленные на спасение как можно большей части беженцев, а также войск Восточного фронта путем перемещения их во внутренние области Германии, принимались незамедлительно и имели целью закончить войну. Нам было ясно, капитулировать от нас потребуют на том месте, где окажутся в тот момент войска. А значит, надо дать возможность насчитывающей еще более 3 миллионов человек основной массе войск Восточного фронта перейти в американскую оккупационную зону, чтобы защититься от русского плена. Этой цели служили также начатые 3 или 4 мая гросс-адмиралом через генерал-адмирала фон Фридебурга переговоры с главнокомандующим английскими войсками Монтгомери. Примечание. Сэр Бернард Лео Монтгомери, виконт Аламайнский, британский фельдмаршал,